И, наконец, вот что говорится о Мамае. «Безбожный же царь Мамай, увидев свою погибель, стал призывать богов своих». Знаете, каких? Ну, Магомета, конечно. Однако Магомет на самом последнем месте. Богов своих Перуна и Салавата, Ираклия и Хорса, и великого своего пособника Магомета. Вот так, отчего-то Мамай призывает старых богов, и Перун с Хорсом уж точно славянские. Кто такой Салават, мне попросту неизвестно, но уж никак не мусульманский святой. Ираклий, по некоторым сведениям, другое имя Семаргла, а Семаргл опять-таки языческий бог Древней Руси. Между прочим, имя Мамай частенько встречается у казаков Запорожья. Более того, казак Мамай – один из любимых героев украинского фольклора. Забегая вперед, упомяну о том, что теперь мне как-то по-иному представляется смерть Мамая в Кафе, после того, как в окружении Дмитрия замаячили сразу 10 купцов, тесным образом связанных с Крымом. Впору задаться вопросом. Быть может, мы зря обвиняем в убийстве Мамая генуэзцев? Так кто же с кем воевал на Куликовом поле? Почему и за что? Каждый, разумеется, волен держаться своих предположений, принимать классическую версию, либо выдвигать собственные. Дело это сугубо добровольное. Однако я сам отныне не в силах отделаться от впечатления, что на Куликовом поле столкнулись две династии, старая и новая. Страница 347. Быть может, существовали некие неизвестные нам династические связи, давшие в свое время ордынцам, то есть жителям Южной Руси, повод претендовать на власть над всей Русью. Быть может, учитывая упоминание о старых языческих богах, это была последняя попытка староверов, под которыми в данном случае понимаются славяне-язычники, взять верх над христианами. В любом случае, веры в классическую версию о диких кочевниках, злых татаровьях и благородном князе Дмитрии у меня больше нет ни на грош. Если Мамай, интересно, под каким еще именем он был известен современникам, представлял людей, имевших какие-то законные права на московское княжение, или сам был обладателем такого права, все несуразности и нелепости, неизбежные при классической трактовке событий, как раз получают логичное объяснение. Понятно теперь, почему князья оставили Дмитрия один на один с проблемой, почему Сергий Радонежский отговаривал Дмитрия от сражения, почему в Мамаевом войске вдруг обнаруживается русский поп, а в его ставке политэмигранты из Москвы. Наконец, почему подданные Мамая – оседлые землепашцы? Не было никаких злых татаровей. На Куликовом поле сошлись единокровные враги. Спор славян между собой шел из-за московского престола и только, а это коренным образом меняет дело. Быть может, имеет смысл посмотреть другими глазами – и на не менее известное событие – сожжение Москвы Тохтамышем в 1382 году. Классическая версия незатейлива. Она гласит, получив известие о приближении к Москве Тохтамышевой орды, Дмитрий Донской покинул город и отправился в свою летнюю резиденцию – Кострому, где принялся собирать рать. Позже к нему присоединились его супруга, великая княгиня Евдокия, и глава русской церкви митрополит Киприан. Татары, обманом ворвавшись в город, устроили жуткий разгром. В который раз обращение к подробностям приносит немало загадок. Во-первых, в Москве в это время происходил охвативший весь город бунт. страница 348. Простолюдины громили дома богачей, разбивали винные погреба, убивали и грабили. Великую княгиню выпустили из города, но не разрешили взять с собой драгоценности и казну. После чего грабители собрали свое вече и провозгласили воеводой, неизвестно как оказавшегося в городе, литовского князя Остея, которого никоновская летопись называет внуком Ольгерда, напоминая, в те годы Литва была злейшим врагом и соперником Москвы. Во-вторых, митрополит Киприан поехал не в Коломну, а в Тверь, опять-таки к врагам и соперникам Дмитрия. После этого в город и ворвался Тахтамыш. В город, где давно уже свирепствовали грабежи и резня. Как же поступил Дмитрий, собрав под Коломной войско? Догнал татар и обрушился на них, мстя за разорение Москвы? Ничего подобного. Рать Дмитрия обрушилась на Рязань, не сделав ни малейшей попытки преследовать татар. Быть может, никаких татар и не было, а имел место примитивный бунт москвичей против Дмитрия. Дмитрием же, и подавленной с обычной для тех времен жестокостью,